Глава 15. Пришлось провести Ирдену экскурсию по замку семьи Монг. Портретную галерею посетили само собой. Выслушала, что я совсем не похожа на своих предков. Хотя это не так. Фамильные черты во мне явно прослеживаются, просто сейчас все исказил малиновый цвет волос. Особый интерес у дракона вызвали неживые слуги. Те, которые занимались черновой работой, не требующей особых умственных усилий. Но не стоит думать, что в замке Монка все делают лишь зомби. Обычной прислуги у нас тоже хватало. В основном в жилой части и на кухне. Эдгара мы отыскали. Он прятался от всех в башне. Перетащил туда из библиотеки стопку книг и устроил гнездо. Удивился нам, но почему-то совсем не обрадовался. «Эх ты! Вот какая же ты!» Ткнул он в мою сторону указательным пальцем. Я от такой милой феечки подобного коварства не ожидал. Это было обидно. Примерно как мне, когда я целый день впустую прождала тебя в храме для развода. Иронично поинтересовалась я. Ирден хмыкнул и выразительно поднял бровь. Эдгар открыл рот, чтобы ответить, но передумал. Вздохнул укоризненно и сообщил. Орки изучают территорию вокруг замка. Облазили все кусты и овраги. Если понадобится, они где-то там. И он махнул рукой в сторону окна. «А ты чего тут сидишь? В Клайдберрис не собираешься?» — спросил брата Ирден. «Мама родительской воли оборот мне заблокировала», — скривился Эдгар. «Я вне себя от злости. Считал, что по отношению к взрослому, совершеннолетнему дракону такое уже не работает. Последний раз она подобное себе позволяла, когда мне было 14 лет». «Это когда ты вскрыл папин винный подвал, напился, перекинулся и летал над людскими селениями с воплями, что ты чайка?» Едва сдерживая смех, поинтересовался Ирден. Я вытаращилась на девере и рассмеялась в голос. «И ничего смешного. Немного не рассчитал сил. С любым может случиться». Ничуть не устыдился прохиндей, но все же фыркнул слегка сконфуженно. «Тут я с ним согласилась». Факт, с любым может, особенно если с гномами свяжешься. Эдгар хоть и орал про чайку, но по-настоящему ею не стал. А некоторые девицы потом в натуральных фей превращаются. Так что не мне осуждать кого бы то ни было. «А вообще в Клайдберрис хочешь?» — перевела я тему. «Я могу открыть тебе переход. Чуть позднее, как восстановлю силы». «Нет. Тут интересно, я впервые в логове магов смерти». Жутко, но есть в этом что-то. Феечка, ты, конечно, злюка, и вообще не по-фейски себя ведешь. Теперь, кстати, понятно, почему. Ты из некромантов. Но я погощу здесь подольше. Братья у тебя еще хуже, чем я. Занятные человеки. Они успели ободрать мой хвост до того, как мама мне оборот заблокировала. Как только исхитрились. До сих пор не понял, как я их упустил из виду. «Ну давайте о вас поговорим. Вы почему ушли от амазонок и все бросили? А как же надежда королевы, что вы поможете им? Они на светлую фею очень рассчитывали». «Да так, пришлось оказаться тут. Пока что там решают проблемы без нас. Мы там нашли кое-что, с чем справиться могут только маги смерти. Моя мама и дедушка разберутся с некромантскими проблемами, а ваша мама со всем остальным. Позднее я снова навещу амазонок». Признаваться, что нас выдворили принудительно, то есть с нами поступили так же, как мы до этого с Эдгаром и орками, не хотелось. «Мы навестим», — невозмутимо поправил меня Ирден. Объяснять брату, почему мы находимся тут, он тоже не стал. Наверное, по тем же причинам. Неловко. Есть у нас с драконом все же что-то общее. «А вы чего за ручки держитесь? Из-за амазонок так привязали себя друг к другу?» Кивнул Эдгар на наши руки. «Чтобы все же не умыкнули в чей-то гарем?» «За руки мы с мужем не держались, но, вероятно, это специфическая магия драконья, не видна только мне. Что-то вроде того. Очень уж амазонки непредсказуемы со своими традициями», — уклончиво ответила я. «Это да. Мне пришлось там нелегко», — хмыкнул Эдгар и потер шею, на которой все еще красовался знак принадлежности. «Кстати, снимешь?» Я не видела причин не выполнить просьбу, шагнула вперед и действительно хотела снять ошейник. «Подожди, братец», — придержал меня за руку Ирден. У нас с амазонками еще не все закончено. Пусть пока побудут и у тебя, и у меня. Клара, оставь пока. И у орков тоже пусть остается. Думается, нам еще придется вернуться, чтобы на этот счет не думала мама. Вскоре мы ушли от ворчливого Эдгара, который совсем не горел желанием общаться, да еще и расстроился, что остается ошейник. Надо же, я думала, он всегда эдакий благодушный шалопай. Но нет, когда ему нет необходимости играть на публику, он оказывается довольно занудный. Либо же на него так влияет невозможность перекинуться в звериную ипостась. «Чем займемся?» — спросил Ирден, когда мы все обошли, и я провела ему полную экскурсию по замку и двору. «Полагаю, тебе нужна одежда. Наш багаж остался у амазонок, а тут ничего подходящего нет. Так что или идем грабить шкаф Леандра, там может оказаться что-то твоего размера. Ну и я подгоню волшебством. Или отправляемся в Бериус в мой салон». «Зачем нам в твой салон? У меня есть свой дом, моя одежда в нем. Потом можем...» «Полагаю, потом мы отправимся в степь», — задумчиво перебила я, глядя в окно. Там в отдалении трое моих орков слушали, что им рассказывает зараза. Горгулья была укутана в шерстяную шаль, которую мои братцы умыкнули для нее у мамы. И вряд ли она обрадуется. Насколько помню, это любимая ее шаль. Видимо, у них с заразой вкусы сходятся. Лысая, по моей вине, нечисть оказалась не готова к столь радикальной смене места обитания. Все же в Клайдберрисе очень теплый и мягкий климат. А уже в зачарованном месте, где обитают амазонки, даже воздух горячий. И вдруг мы перепрыгнули оттуда в Истарин, где и летом не бывает сильной жары, а зимой вообще снега и морозы. Надо горгулье найти мои детские шерстяные меховые вещички. Немного переделаю их волшебной палочкой. Не хотелось бы, чтобы моя питомица простыла. Почувствовав мой взгляд, нечисть встрепенулась, нашла меня глазами и помахала лапкой. Я помахала в ответ и жестом поманила всю компанию в дом. Пора обедать и решать, что делать дальше. Но сначала одежда. «Зараза, пойдем, я выдам тебе свитер». С порога обратилась я к горгулье, стоило им всем войти в холл. Мы с Ирденом уже спустились туда и поджидали. «Не хочу свитер. Я за девочку». «А сопли хочешь?» — спросила я. Горгулья аж подавилась следующей фразой, которую собралась произнести. «Мини сопли? Не хочу. Ты чего, Клалочка?» «Тогда пойдем искать свитерок и штанишки, и меховую одежду». «Меховую? Мне? Я буду мохнатая?» На морде нечисти нарисовалось совершенно неописуемое выражение. Она ошарашенно смотрела на Ирдена. Тот кивнул. Тогда она перевела взгляд на державшего ее Жана Луи, словно не веря в сам факт того, что я предложила горгулье натянуть на себя мех. «Зараза, у нас холодно, сестра права. У тебя платьишко очень красивое, но уже сейчас ты в нем замерзла. И тебе пришлось в шаль укутывать. А к вечеру, как солнце спрячется, станет прохладнее». «Еще прохладнее», — огорчилась та. «Да, без куртки или шерстяного пиджака не походишь. Вот увидишь, Клара тоже оденется теплее. Хотя она местная и привычная к этому климату. А ты теплолюбивая, нежная девочка. Надо свитерок. Будет очень обидно, если ты простынешь». «Но я за голгулья. Я за реликтовая». «А у реликтовых не бывает насморка и кашля?» — с исследовательским интересом спросил Леандр. Мой средний брат ревниво наблюдал за тем, как зацапал смешную гостью Жан-Луи. Пока не отбирал, но, думаю, скоро его терпение закончится, и горгулью будут тягать с рук на руки. Это если папа ее у них обоих не отнимет. Видела я его взгляд, когда мы сюда все перенеслись. Нечисть насупилась. Зачем-то выпростала из-под шали одну заднюю лапу, вытянула ее вперед и растопырила пальчики. Пошевелила ими, вздохнула. Мы все молчали, не мешая ей принимать неизбежное. И в этот момент чихнул и шмыгнул носом Джерзок. «Чего, зеёенький, сёпли?» — грустно спросила моя питомица. Парень смущенно улыбнулся и пожал плечами. «Ляднюсь. Согласная на меховое и сельстяное. Но и чтобы красиво. И пусть будут видны браслетики». «Лети ко мне. Я покажу свою комнату и поищем теплую одежду». С улыбкой протянула я к ней руки. «Сюма, сёсля?» — возмутилась она. Я здесь замёрзну. Неси меня», — скомандовала она моему брату. «Я отнесу». Как я и предполагала, Леандр не утерпел и забрал с рук Жанна Луи смешную гостью. «Вождь, у нас вопросы». Мрачно вклинился в беседу Валилек. «Ширкук остался у амазонок. Димадрул отправлен мною к шаману». Не дожидаясь вопросов, ответила я. «Вождь, так нельзя. Мы твоя охрана, мы орки». Он хмуро глянул на Ирдена. «Я отвечаю за все племя», — ответила невозмутимо. «Даже за тех его членов, которые при мне в других краях. Мои орки должны размножаться. Вы должны пополнить племя детьми. До тех пор я не разрешаю вам становиться бесплодными». У орков лица вытянулись. Такого ответа они явно не ожидали. И не только они. Мои братцы фыркнули с мешками, а Ирден хмыкнул. «Не ласлайвайте, зелёненькие. Я вам потом всё расскажу. Тего у амазёнек было. На укладочка плавам. Вы сначала должны ладить маленьких стласненьких зелёненьких алтят. Лучше с туським потли или титыли. Они будут моими пазями». «Кем-кем?» — не понял Леандр. «Пазями? Это что?» «Пажами», — догадалась я по смыслу. «Зараза, ты горгулья, а не королева. Зачем тебе пажи?» «Плёс-то так». Пожала она плечиками. Замерла вдруг, скорчила страшную мордочку и громко чихнула. «Будь здорова», — сказал ей вежливо Жан-Луи. «Бузитьки», — ошарашенно вытаращилась она. «У меня сейчас начнутся сопли. Клала, немедленно неси меня утеплять». В следующий час мы бурно развлекались, создавая тёплый гардероб для горгульи из моих детских вещей. Впрочем, не только моих. Жан-Луи, как самый юный член нашей компании, тоже принял участие, пожертвовав кое-что, из чего давным-давно вырос, но что завалялось в его гардеробной. Кстати, недосмотр прислуги. Надо сказать папе, что зомби не всегда справляются со своими обязанностями и не мешало бы увеличить штат живой прислуги. Было весело. Мы нахохотались до слёз, пока зараза ворчала, страдала, бурчала или валяла дурака в вещах, слишком тёплых для неё, обитавшей всю жизнь в мягком климате. Ну а что ещё делать, если нас от амазонок выгнали? В серьёзных событиях участвовать не дают. Еды пока тоже не дают. Кухня оказалась в шоке от внезапного наплыва гостей столь разных рас. А учитывая, что понаехавшие драконы и орки, гады, простите, мужики, прожорливые, то и мясных блюд пришлось готовить в разы больше, чем в обычное время. Наконец, гардероб для нечисти был создан. Несколько кардиганов с высоким горлом, удобными рукавами, пуговицами по пузику и с разрезами для крыльев на спине. Тёплые штанишки с дыркой для хвоста. Тут, правда, возникла заминка. Зараза села, взяла свой хвостик в лапы и задумчиво на него уставилась. «Что не так, лапушка?» — спросил её Ирден. «Хвость. А если замёрзнет? Сделать отдельный чехол? На завязочках?» Горгулья всерьёз об этом размышляла перед зеркалом, поворачиваясь к нему то передом, то задом. «Да ну не!» — протянула она наконец. «Тего я клыла-то кайбасясь, то ли. Не хочу в чехол». Было очень трудно не смеяться, потому что воображение упорно рисовало крылатую колбасу в виде горгульи, засунутой в чехол. Судя по дёргающимся губам моих братьев, орков и дракона, не мне одной. Но свитера свитерами, а пламенной любовью зараза воспылала к меховой шубейке, которую я ей сотворила из своего детского полушубка. Внутри белый стриженный овечий мех, а сверху изумрудного цвета парча. Воротник-стоечка, манжеты, золотые пуговицы. Это была любовь с первого взгляда и с первой примерки, ещё в нормальном человеческом размере. А уж когда я подогнала всё для неё, разрезы для крыльев, застёжка на пузе, расклёшенные полы, прикрывающие толстую попу. На обед горгулья всерьёз собралась идти именно в этом наряде. И лишь наше уверение, что сейчас ей будет жарко, остановили заразу. Но она так сильно расстроилась, что пришлось срочно сделать ей ещё одну меховую одежку — жилет. На пузе он прихватывался всего на одну пуговку. Был не длинный, а достаточно свободная пройма для рукавов и разреза для крыльев делали его уютным, но не слишком тёплым. В столовую нечисть, одетая в этот меховой жилет и пышные панталончики из шерстяного сукна, отправилась своим ходом. Точнее, ходом поочерёдно всех мужчин. Ей так хотелось продемонстрировать свои новые наряды, что она прокатилась и на плече Ирдена, и на шее Леандра, и на голове Джерзога. К этому молодому орку она испытывала особенную слабость еще со времен их фееричного знакомства и забега по Бериусу. «Дамы», — приветливо кивнул папа, когда мы зашли в столовую. «Клара, детка, сядешь рядом со мной на мамино место. Я соскучился». «Зараза», — перевел он взгляд на нечисть. «Тебе очень идут меха. Приглашаю тебя за стол. Садись рядом с Кларисой». Собрались к ужину и все гости, и оставшиеся члены семьи Монг. Кроме заразы и меня, остальные расселись кто куда. Орки здесь уже трапезничали, им особого приглашения не требовалось. Папа проявил дипломатичность и позволил простым степнякам и моим телохранителям есть с аристократами за одним столом. Вероятно, пока не определился, как воспринимать членов племени, где вождем стала его дочь. А Ирден просто с мягкой улыбкой, но с твердыми намерениями сел между мной и горгульей. Нечисть, конечно же, не возражала, а мне было все равно. Мои братцы фыркнули, потолкались, отпихивая друг друга, чтобы сесть рядом с ней. Так как уступать никто не хотел, то они бросили жеребий на монетки. Выиграл Леандр, он и сел по другую лапу от звезды компании. Впрочем, Жану Луи это не помешало, он активно пытался ухаживать за нею, подкладывая в тарелку вкусные куски. Эдгар был на удивление молчалив и тих, за место за столом не боролся. Где было свободно, там и сел. Впрочем, эта молчаливость не мешала ему поглощать еду во впечатляющем количестве. Это у них все же семейное. Что Ирден, что Эдгар, что Риат и Летиция, те еще голодные драконы. «Ох, ну дети возле, у меня семейка чудесная». В какой-то момент зараза сложила лапки от умиления. «И мазынёк у нас лапуска тесуйте-то. И блатики некломантики милые. Её-ньки вы тоже ничего, холосые. Сласненькие такие, байсые. Я вас в обиду не дам, не бойтесь. Папа Теодол, ты тоже мне нравишься. Классивый мусин, импозантный». «Я тебя тоже люблю, зараза». Перегнувшись через Ирдена, улыбнулась я ей. «Ой, ну тевось там. Ты-то моя феечка, поэтому самая лучшая». Папа с улыбкой отвесил благодарный кивок нечисти, а потом, посматривая на нас, вовлек в застольную непритязательную беседу. Обсуждать дела за едой не принято. Поэтому, хотя все понимали, что нужно продолжить выяснение ситуации с амазонками, но откладывали это. Вот за десертом, перейдя к чаю, кофе и ликерам, мы и вернулись к вопросу амазонок, орочьего племени и всего происходящего. «Клара, дорогая, я бы хотела отправиться с тобой в степь». «Когда вы все туда пойдете?» — обратился ко мне папа. «Зачем?» — спросила я. «И мы хотим к оркам, мы тоже пойдем», — хором воскликнули Жан-Луи и Леандр. «Кто это все?» — вынырнул из задумчивости Эдгар. «Я туда больше ни ногой, ни крылом». «Вождь», — многозначительно и веско обронил за всех орков Базиток. «Завтра», — за меня ответила зараза и засунула в рот целый эклер, утрамбовывая пальчиками то, что не вмещалось, а победив, зачавкала. «Принято, соберу сумку», — принял ответ папа. А я даже не удивилась. «Это типичная некромантская история». Папа и мои братья собираются отправиться куда-нибудь, уточняют, ждут конкретный ответ. Получают его и все. Собирают свои страшные сумки с кучей ритуальных предметов. Зараза же, кажется, уже получила репутацию вполне основательной особы и моей верной напарницы. Похоже, после их обширной и долгой переписки ее статус моего секретаря и помощницы закрепился и лишних пояснений не требует. «Зараза, а почему именно завтра?» — уточнила я. «Я планировала задержаться чуть дольше тут». «Не, Клалочка, нас там зиёеньки ждут. Ой!» Вдруг подскочила она на стуле. «А как же моя каменюка? Бузитьки мои! Я забыла свою каменюку! Мне срочно надо написать маме Антиле и дедушке Хенлику. Пусть мне ее передадут сюда». Я сначала непонимающе моргнула, про какую еще каменюку она говорит, а потом вспомнила древнюю статую горгульи, которую она притащила ко мне в комнату. Посмотрев на Ирдена, я выразительно подняла брови. Зараза не успокоится, пока не получит назад свою добычу. Нюанс в том, что мы тут, добыча там. Но вместо него стал задавать вопросы Леандр. Я его в свое время просила найти как можно больше информации про горгулей. И сейчас он каким-то десятым чувством догадался, что это может быть нечто интересное. А когда Ирден ему на словах описал, как выглядит статуя и в каком она состоянии, Леандер вскочил из-за стола, позабыв о правилах приличия. «Зараза, срочно бежим в библиотеку. Я покажу тебе книгу, скажешь мне, так ли выглядит твоя каменюка». «Леандер?» — сдержанно, но многозначительно спросил папа. Жан-Луи ничего не спрашивал, он просто быстро запихивал в рот последние кусочки своего десерта, чтобы отправиться в библиотеку с братом и заразой. «Я пока не могу утверждать, но кажется, это вымерший несколько сотен лет назад вид горгулий. Почти как наша зараза, но немного иная ветвь. Зараза из карликовых, декоративных и домашних. А тот горгул, по описанию, из среднеразмерных охранных». «Охранных? Это как? Что они охраняли?» «Не поняла я. Полагаю, всех, кто их нанимал и держал в своих жилищах». «Вы еще и настоящую горгулью там успели найти», — обиделся вдруг Эдгар. «А в степь я с вами все равно не пойду». «Да не настоящую. Я занятюила в каменюке зызнем. Ну, бизим скалее», — воодушевилась зараза. «Вождь, мы пойдем в степь. Завтра». Вдруг негромко вернул тему к первоначальной джерзок. «Ах да, зараза, почему завтра-то?» — вспомнила я, с чего начался разговор. «Ну как же? А подолки для племени? Воисть же не может плети с пустыми луками». Полупала она глазищами. «Не могу?» — уныло спросила я своих трех орков. «Вождь может все», — улыбнулся Валилек. «Но племени будет приятно, если вождь придет с дарами», — продемонстрировал клыкастую улыбку Базиток. «Мне оставалось только грустно взглянуть на Ирдена. Мы с ним скованы магической цепью. Без него я не смогу отправиться покупать подарки членам племени». «Рассказывайте, сколько в племени народу. Стариков, женщин, детей». Понял мою печаль дракон и стал уточнять информацию. «Надо ведь понять, сколько и чего нужно приобрести. А ведь есть еще и шаман, через которого племя и я общаемся с духами предков. Мои братья, горгульи и папа уже ушли. А мы все сидели и беседовали». Эдгар сначала вставлял реплики, но потом тоже тихонько сбежал. К оркам он не был намерен снова отправляться, кажется, опасался, что его бывшая невеста, сестра прежнего вождя, может иметь на него вполне определенные планы. Ведь женат на мне в итоге оказался не Эдгар, а Ирден.